славы милой и невинной. Хозяин сам летит ко мне, лишь только поманю я. Он наливает мне стаканы, пью и пью и пью. Злой демон, скучный жадный, когда его запутали, стакан я наливаю бодрым. И что мне мило, то легко, ведь мир обнять хочу. Помнить мне не пою, и пью, и пью, и пью.